Я не... О, да, обязательно. Он взял ее за руку, врач за другую. Все еще слабо протестуя, она пошла за ними к машине. Спасибо, старина, займись ее как следует. Получишь назад, как новенькую, пообещал Робин и уехал. Джонни несколько минут смотрел на массивный квадратный силуэт горы. Это была его собственная, очень личная церемония возвращения. Потом вывел из гаража аэропорта свой «Мерседес», решил, что не вынесет расспросов Руби, и направился на работу. Там у него была ванная, а в ней всегда наготове чистая сорочка и бритвенные принадлежности. Когда он появился в стеклянных дверях роскошно меблированного и украшенного коврами помещения главной конторы Vanderbilt Diamonds, на него набросилось племя амазонок, пожирательниц мужчин. Две хорошенькие секретарши радостно загалдели. «О, мистер Ленс, целая пачка бумаг!» «О, мистер Ленс, ваша супруга!» Стараясь не бежать, он почти добрался до двери своего кабинета, когда из засады показалась голова секретарши-старика. «Мистер Ленс, где вы были?» Мистер Vanderbilt спрашивает. Это привлекло внимание Летти Пинар, его личной секретарши. «Мистер Ленс, слава богу, вы вернулись!» Джонни остановился и, сдаваясь, поднял руки. «Не все сразу, дамы! Теперь я здесь, не паникуйте!» Встречающая делегация захихикала, а церберша старика, фыркнув, исчезла за своей дверью. «Что самое важное, Летти?» — спросил Джонни, садясь за свой стол и просматривая стопу почты. Одновременно он развязывал галстук и расстегивал пуговицы сорочки, собираясь в ванну. Когда Джонни быстро брился и принимал душ, они с Летти перекрикивались через открытую дверь ванной. Она рассказывала ему обо всех событиях в жизни компании и дома. «Постоянно звонила миссис Ленс. Когда я сказала, что вы в Картридж-Бэй, она назвала меня лгуньей». Летти помолчала, а когда Джонни вышел из ванной, спросила: «Кстати, а где же вы были?» «Хоть вы и не начинайте». Джонни склонился к столу и начал просматривать накопившиеся бумаги. «Вызовите мою жену, пожалуйста». «Нет, подождите. Скажите ей, что я буду в 7». Летти увидела, что он занят, встала и вышла. Джонни сел за стол. Компания Vanderbilt Diamonds переживала тяжелые времена. Несмотря на протесты Джонни, старик вкладывал всю прибыль в другие свои предприятия. Фирму по приобретению земельной собственности, фабрику одежды, рыбные промыслы Вандербилла, большую ирригационную систему на реке Оранжевой, и теперь шкаф почти опустел. Береговая концессия подошла к концу короткой, но славной жизни. Разработки подступили к линии сброса. Старик за крупную сумму продал концессию к VIP-Hodge, большой компании. Но деньги тут же были выведены из-под контроля Джонни. В его клетке оставалась лишь одна жирная гусыня, да и та пока не несла яиц. 18 месяцев назад Джонни перекупил у разорившейся из-за собственного неумения компании 2 алмазоносных участка моря. Добывать алмазы со дна моря примерно в 8 раз дороже, чем в открытых разработках на суше. Нужно извлечь гравий из первозданных непредсказуемых глубин открытых вод берега скелетов, погрузить на баржи, транспортировать к базе, перегрузить и только тогда начинать процесс очистки. Так действовали все компании. Джонни придумал другой метод. Он заказал постройку корабля, на котором можно было бы осуществлять все операции –